А в Израиле мои дети хоть будут иметь нормальное детство. Но там же армия, даже для девочек. И арабы со всех сторон, продолжал искушать его Буини. Да, там армия, согласился голубоглазый. Но что лучше, иметь хорошую школу, прекрасный климат, свою страну и ни одного антисемита вокруг? А в 18 пойти в армию, получить самое лучшее в мире оружие и служить среди своих. Или уже в 10 лет курить марихуану, а в школе напороться на нож какого-нибудь негра, а? Я для своих детей выбрал Израиль. Нелли слушала этот разговор и невольно впитывала в себя каждое слово. Все, что говорил этот голубоглазый, один к одному к ее ночным мыслям. Лева, ее муж, тоже изобрался, как все в этой стране. И к тому же он не пропускает ни одной русской юбки. И не потому, что она плохая жена или он не любит ее, а потому что переспать с кем-то на стороне — это нормальное дело, будничный доблесть советского мужчины. Такая же, как хлопнуть стакан водки и занюхать ее рукавом. А книга, которую он придумал, кому она нужна в Америке? Кому там нужны книги про то, как мы стоим тут в этих очередях на оценку скрипок и серебряных вилок? Но стала бы она, Неля, читать книгу о дискриминации корейцев в Китае. Мы для американцев те же корейцы. И еще он собирается спрятать эту книгу среди вещей и везти через таможню. Нет, из-за этой сраной книги она не станет рисковать детьми. «А как насчет уровня жизни?» — вдруг язвительно повернулся к голубоглазому 40-летний бородач, стоявший впереди Нелли. Он был явно влюблен в свою худую и юную блондинку-художницу с двумя десятками холстов в подрамниках и без. Он-то и дело приобнимал эту блондинку то за плечо, то за талию и кормил бутербродом с икрой. Нелли, по-женски чуткая на флюиды интима, сразу разгадала в них любовников недавних, начавших роман не раньше, чем вчера. «Вы знаете, какой в Израиле уровень жизни?» — сказал этот влюбленный бородач голубоглазому левиту, настроившемуся ехать в Израиль. «О, конечно», — ответил рыжий левит, улыбнувшись. Средний уровень жизни в Израиле в 3 раза ниже среднего уровня в Соединенных Штатах Америки и в 4 раза ниже среднего уровня в Новой Зеландии. Но кто вам сказал, что в Соединенных Штатах Америки вы сразу попадете именно в средний класс? Ну, покровительственно усмехнулся бородач, каждый человек стоит столько, во сколько он себя ценит, и покосился на свою блондинку, как она оценила тонкость его ответа. «О, я на свой счет не заблуждаюсь», — сказал левит. «Я просто художник, а вы, наверное, компьютерщик, да?» «Нет, я кинооператор», — сказал бородач. «Матвей снял 9 фильмов», — добавила его подруга. «У него уже есть персональный гарант от голливудской общины». «Поздравляю!» «Если можно, я дам вам один совет». Тут левит вытащил из кармана длинный конверт с яркими американскими марками, открыл его, достал несколько листков бумаги, исписанных ровным мелким почерком, и стал читать откуда-то из середины. «В Алтадене еврейская община встречает нашего брата прекрасно, селят в хорошей квартире, холодильник забит продуктами, а гардероб — такими вещами, которых в Москве на черном рынке не достанешь. Но не дай вам Бог сказать, что в России у вас тоже был холодильник или, что еще хуже, машина. Эти немецкие, местечковые евреи бежали от Гитлера, в чем мать родила. И теперь они готовы помогать нам, если мы такие же, какими были они 40 лет назад. Или, что еще им приятнее, если мы вообще дикари из Сибири. А мы сделали ошибку, сказав, что в Питере у нас был телевизор и холодильник. А в гараже машина. И вот уже неделю никто из них к нам не приходит. А Гринштейны с самого начала прикинулись такими нищими, что им тут же подарили Бьюик. Правда, не новый. «Ну и так далее», — сказал Левит, сложил письмо и с улыбкой посмотрел на кинооператора.